Спустившись по парадной большой лестнице, Кит закрутил головой, забыл, куда идти. К счастью, Ланкастер пришел ему на помощь и проводил до входных ворот. «Так как вы, говорите, вас зовут, мой дорогой друг?» — спросил Кит, пожимая на прощание молодому человеку руку. «Ланкастер, сэр! Вы были очень любезны. Благодарю вас», — сказал ему Кит. Весть о том, что Кита Пробина видели в курительной комнате его клуба на улице Пэлмэл, появилась на экране черного одноразового телефона Тоби, когда тот усаживался за длинный стол в конференц-зале на третьем этаже, чтобы принять участие в обсуждении вопроса, имеет ли смысл начинать переговоры с ливийской повстанческой группировкой. Сообщение пришло от Эмили, которой новости сообщила ее мать. Тоби пробормотал какие-то невнятные извинения, встал со стула и ретировался из зала. Он и сам не помнил, как это произошло. В памяти отложилось только то, как он вытащил на глазах у всего честного народа серебристый телефон. Другого выбора не было. И, прочитав сообщение, воскликнул что-то вроде «О, Господи, какой ужас!», объяснив присутствующим, что умер один из его знакомых. Наверное, на его неблагоразумное поведение повлияло то, что смерть Джеба все никак не выходила у него из головы. Следующий кадр. Тоби бегом спускается по лестнице, миновав целую китайскую делегацию, прибывшую с визитом. Все так же торопясь, он преодолевает около километра от министерства до Пэл-Мэл, по пути беспрерывно разговаривая с Эмили, которая сбежала с очередной вечерней операции и собиралась ехать на метро к парку Сент-Джеймс. Прежде чем спуститься в метро, она успела сообщить Тоби, что секретарь клуба сдержал обещание, данное Сюзанне, и связался с ней, как только Кит появился в клубе. Правда, сделал он это весьма своеобразно. Мама говорит, он так рассказывал о папе, словно тот закоренелый преступник в бегах. Оказывается, в клуб уже заходили копы, расспрашивали всех о папе. Утверждали, что это просто усиленная проверка. Спрашивали, сколько он в тот вечер выпил, и замечали ли у него в номере мужчин раньше. Представляешь? И не подкупал ли он ночного портье, чтобы тот принес им еду и напитки. Бред какой-то, честно говоря. Тоби, прижимая серебристый мобильник к уху, пыхтя и задыхаясь, добрался, наконец, до места. Там он занял оговоренную позицию, остановился у каменной лестницы, ведущей к входной двери клуба. И тут он увидел Эмили. Она бежала, даже не бежала, летела, словно прекрасная вольная птица. Волосы черной лентой развивались по ветру, на фоне серо-сизого неба дождевик вздымался бурной волной. Вместе они поднялись по лестнице. Тоби шел впереди. В фойе клуба было темно и пахло капустой, а секретарь оказался высоким и иссушенным старичком. «Ваш отец переместился в длинную библиотеку», — уныло сообщил он Эмили гнусавым голосом. «Боюсь, дамам туда вход воспрещен. Вы можете спуститься, но только после половины седьмого», — добавил он. «Вы же», — обратился он к Тоби, оглядев его с ног до головы и отметив галстук и деловой костюм, «можете пройти, если, конечно, вы являетесь гостем сэра Пробина. Он ведь подтвердит, что вы его знакомый?» Не обращая на него внимания, Тоби повернулся к Эмили. «Слушай, тебе тут торчать смысла нет. Может, поймаешь такси и посидишь там, пока мы с ним не выйдем?» Внизу, за плохо освещенными столиками, в окружении шкафов с древними книгами пили и переговаривались сидеющие джентльмены. А за ними, в нише, заставленной мраморными бюстами, сидел в одиночестве Кит. Он неровно прерывисто дышал, и его плечи подрагивали. «Это Белл», — сказал ему прямо в ухо Тоби. «Не знал, что вы член этого клуба», — ответил Кит, не поднимая головы. «Я и не член. Я тут в качестве вашего гостя, так что будьте добры угостить меня стаканчиком. Можно рюмку водки, если вы не против?» «Большую», — сообщил Тоби подошедшему официанту. «За счет сэра Кристофера. И добавьте тоник, лед и лимон», — сказал он и уселся рядом с Китом. «С кем вы разговаривали в министерстве?» «Не ваше собачье дело». «Я бы не был в этом столь уверен. Как я понимаю, вы там совершили демарш?» Кит сидел, опустив голову. «Демарш! Черт бы всех побрал!» Сделав большой глоток виски, пробормотал он. «Вы показали им отчет. Тот самый, что набросали перед приездом Джеба». Официант с непревзойденным проворством поставил перед Тоби водку вместе со счетом и шариковой ручкой для Кита. «Подойдите через минуту», — резко сказал ему Тоби и подождал, пока официант не удалится. «Пожалуйста, ответьте мне на один вопрос. В этом вашем отчете встречается мое имя? Или, может, вы написали там о моей записи в кабинете Квина? Или просто упомянули разок ответственного и порядочного секретаря, господина бывшего министра? А, Кит?» Все так же, не поднимая головы, Кит отрицательно ею помотал. «Значит, вы вообще никак про меня не упоминали, правильно я понял? Или вы просто не хотите отвечать? Скажите, есть в вашем отчете имя Тоби Белла или нет? Возможно, мое имя мелькнуло в разговоре с ними?» «В разговоре!» — хохотнул вдруг Кит. «Так что, говорили вы им обо мне или нет?» «Нет! Конечно, нет! Вы кем меня считаете, шпионом каким-нибудь? Или просто идиотом?» «Я вчера встречался с вдовой Джеба. Она живет в Уэльсе. Мы с ней долго беседовали, и она сообщила мне крайне интересные сведения». Кит, наконец, поднял голову, и Тоби, к своему ужасу и смущению, увидел, что веки у старика покраснели, а из глаз текут слезы. «Вы видели Бриджит?» «Да, видел. Бедная девушка. Какая она из себя?» «Такая же боевитая и отважная, как и ее муж. Сын у них тоже хороший. Она дала мне телефон коротышки, и я договорился с ним о встрече. Скажите-ка еще раз, пожалуйста, вы точно обо мне не говорили?» «Я пойму, если вы все-таки им сказали. Мне просто нужно точно знать». «Нет, и еще раз нет. Господи, сколько раз вам нужно повторять?» Подписав счет, Кит, отказавшись от протянутой руки Тоби, с трудом поднялся на ноги. Они с Тоби оказались друг против друга. «А какого черта вы к моей дочери прицепились?» — спросил Кит. «Почему прицепился? Мы вполне неплохо ладим». «Ну и пускай. Только не поступайте с ней так же, как этот говнюк Бернард, ее бывший. Кстати, она сейчас нас ждет». «Где?» Тоби вышел из библиотеки в фойе, ступая след вслед за Китом и готовый в любую минуту его подхватить. Они прошествовали мимо секретаря, выбрались на крыльцо, спустились по лестнице и направились к такси. Эмили ждала не в машине, как велел ей Тоби, а на улице. Не обращая внимания на дождь, она стояла возле распахнутой дверцы, придерживая ее для отца. «Мы едем прямо к Паддингтонскому вокзалу», — объявила она, усадив отца в машину. «Но перед тем, как сесть на ночной поезд, тебе надо плотно поесть. Тоби, а у тебя какие планы?» «У меня лекция в Чатэм-хаус», — ответил он. «Мне обязательно нужно там отметиться». Чатэм-хаус — здание в центральной части Лондона, где находится Королевский институт международных отношений. «Тогда созвонимся вечером?» «Конечно, обменяемся новостями. Отличная идея», — согласился Тоби, краем глаза заметив, как озадаченно смотрит на них из глубин такси Кит. Соврал ли он Эмили? Строго говоря, нет. В Чатэм-хаус действительно сегодня проводили лекцию, на которую он был приглашен. Но Тоби не собирался туда ехать, ведь у него в кармане пиджака, рядом с увесистым серебристым телефоном, лежало письмо на плотной бумаге из банка с цветистым названием, которое доставили сегодня курьером к главному входу Министерства иностранных дел в 3 часа дня. В письме, набранном жирным шрифтом, сообщалось, что Тоби просит сегодня приехать в штаб-квартиру компании в Кеннери-Уорф в любое время до полуночи. Кеннери-Уорф — высотное административное здание в лондонском портовом районе. Внизу послания стояла подпись «Дж. Окли, старший вице-президент». Пронизывающий ветер, который долетал с Темзы, почти выветрил застарелую сигаретную вонь, висевшую под потолками псевдоримских галерей и въевшуюся в дверные порталы с орнаментом в духе эпохи нацизма. Под светом натриевых тюдоровских фонарей скользили, огибая друг друга в каком-то непонятном танце, бегуны в красных куртках, секретарши, с ног до головы затянутые в черное, и торопливые мужчины с порезами от бритв на лице и тоненькими портфелями. Все они напоминали Тоби шутов, странных лицедеев. Возле каждого освещенного небоскреба и на каждом углу стояли, набычившись, полицейские в дождевиках и внимательно оглядывали прохожих. Выбрав одного из них, Тоби показал ему письмо и попросил указать дорогу. «Наверное, это где-то на Канада-сквер, но я не уверен, я тут всего лишь год работаю», — ответил полицейский и расхохотался. Тоби уже шел дальше по улице, а полицейский все смеялся. Пройдя под пешеходным мостиком, Тоби направился в круглосуточный торговый центр, где можно было приобрести как золотые часы, так и икру, или виллу на озере Кома в Италии. За прилавком парфюмерного магазина стояла красивая девушка с оголенными плечами, которая предложила Тоби понюхать ее, оценить прекрасный аромат духов. «Вы совершенно случайно не знаете, как найти Atlantis House?» — спросил у нее Тоби. «Покупать будете?» — мило улыбнувшись, спросила девушка, явно откуда-то из Польши родом. На улице перед Тоби вырос очередной небоскреб, расцвеченный огнями. У входа купол, поддерживаемый колоннами. На полу расходящаяся лучами в стороны звезда, выложенная золотистой мозаикой. А вдоль по синему куполу огромное название «Атлантис». Отыскав посреди колонн вход, стеклянные двери с изображением дельфинов, при появлении Тоби скрипнувшие и разъехавшиеся в стороны, он вошел внутрь. Крупный белый мужчина за стойкой, вырубленный из цельного камня, протянул Тоби пластиковую карточку с его именем и хромированный зажим. «Вам в центральный лифт. Кнопок нажимать никаких не надо. Хорошего вечера, мистер Белл». «И вам того же», — ответил Тоби. Лифт взлетел вверх, замер и, наконец, открылся, явив взору Тоби, освещенный сиянием звезд, амфитеатр с белоснежными арками и ангельскими созданиями из белого гипса. В центре прекрасного небесного свода свисали ленты подсвеченных ракушек. Из-под них и вышел, решительно чеканя шаг, мужчина. Впрочем, Тоби показалось, что он явился прямо из ракушки. Издалека он выглядел высоким, даже грозным, но это впечатление рассеялось, когда Джайлз Окли подошел ближе. Он являл собой воплощение корпоративного успеха. Холодная жесткая улыбка, холеная ухоженная кожа, идеальная стрижка потемневших вдруг волос — и безукоризненно белые зубы. «Тоби, дорогой мой, какой сюрприз! Ты очень вовремя, спасибо, что сразу же приехал. Я тронут», — приветствовал Джайлз. «Рад вас видеть, Джайлз», — ответил ему Тоби. В кабинете с мебелью из розового дерева работал кондиционер. Окон не было, свежего воздуха тоже, ни днем, ни ночью. «Когда мы хоронили бабушку», — сообщил Окли, «именно тут все сидели и обсуждали похороны с гробовщиком». За столом из все того же розового дерева возвышался величественный трон, чуть ниже для обычных смертных, кофейный столик и два кожаных стула с деревянными подлокотниками. На столике поднос из розового дерева с початой бутылкой выдержанного кальвадоса. До сих пор Тоби с Джайлзом ни разу не посмотрели друг другу в глаза. Во время переговоров Джайлз предпочитал задерживать взгляд на чем угодно, только не на своем собеседнике. «Ну, Тоби, как жизнь?» С улыбкой спросил Окли, наливая себе кальвадос, от которого Тоби любезно отказался. «Хорошо, благодарю вас. А как поживает Гермиона? Ну, а как великий роман? Уже написан, сверстан и готов к печати?» Не обратив внимания на вопрос, продолжил Окли. «Джайлз, зачем вы меня позвали?» «Затем же, зачем ты сюда приехал?» Парировал Джайлз, чуть обиженный столь непристойно быстрым переходом к делу. «Ну и что же это за повод?» «Одна тайная операция, которую 3 года назад вроде бы собирались провести, но, к счастью, так никогда и не провели. Пойдет тебе такой повод?» — с напускным оживлением спросил Окли. Прежде живой, похожий на гнома, теперь он как-то поник. Когда-то ярко блестевшие глаза потускнели, а веселые морщинки, окружавшие рот, теперь сбегали вниз, придавая лицу вечно обрюзгшее выражение. «Вы про операцию «Дикая природа»?» — уточнил Тоби. «Если тебе угодно вдаваться в ненужные подробности, то да, ты прав. Так операцию «Дикая природа» провели вполне успешно, если не считать того, что в ходе нее убили пару невинных людей. И вы это знаете так же хорошо, как и я. То, что знаю я или ты, не имеет никакого значения. Вопрос в том, знает ли об этом остальной мир и должен ли знать. И каков же ответ?» «Это, конечно, должно быть и ребенку понятно, но все же я тебе растолкую. Нет, знать об этом никто не должен, никогда и ни за что. В таких случаях время ничуть не лечит, и не стоит бередить эту рану. Ты только представь, насколько децибел устроит шум разгневанные граждане, если узнают, как давно британское правительство отрицало всякую свою причастность к этой операции». Довольно столь цветистой метафорой, Джайлз невесело улыбнулся и откинулся на спинку кресла, очевидно, дожидаясь аплодисментов. Так и не дождавшись оваций, он отпил немного кальвадоса и беззаботно продолжил. «Ты подумай, Тоби, толпа американских наемников, сдобренная кучкой переодетых британских спецназовцев, и всем им платят республиканцы-евангелисты. Ну а управляет всем этим сбродом, скорее всего, сомнительного вида оборонный подрядчик в сговоре с жалкой группкой неистовствующих неоконсерваторов из помирающей новой лейбористской партии. А что в итоге? Изуродованные трупы ни в чем не повинной мусульманки и ее крошечной дочери. Сложно представить, какой вой поднимется в наших СМИ. Ну а что касается нашего прекрасного Гибралтара с его многонациональным населением, то после такого скандала он еще 100 лет будет ныть, чтобы мы отдали его обратно Испании. Если, кстати, еще не начал ныть. И что? Не понял. Так чего вы от меня хотите? Что мне, по-вашему, следует сделать? Внезапно взгляд Окли, обычно ускользающий и долго ни на чем не задерживающийся, буквально впился в Тоби. Не сделать, мой дорогой. А напротив, тебе ничего не следует делать. Остановись сейчас же, пока не слишком поздно. Для чего не слишком поздно? Для твоей карьеры, для чего же еще? Прекрати эту свою фарисейскую гонку непонятно зачем. Она тебя прикончит. Закрой эту страницу своей биографии и начни с чистого листа. Тебе все простят, поверь мне. Кто это сказал? Я. А кто еще? Джей Криспин? Или еще кто-то? Какая разница? Осведомленный консорциум ученых мужей и дам, радеющих за судьбы Родины. Такой ответ тебя устроит? Не будь ребенком, Тоби. Кто убил Джеба Оуэнса? Убил? Никто. Он сам себя убил. Бедняга. Он ведь много лет страдал от психического расстройства. Он тебе этого не говорил? Или на такую правду ты предпочтешь закрыть глаза? Джеба Оуэнса убили. Глупости. Полнейшая чушь. С чего ты это взял? Окли решительно выдвинул вперед подбородок, но голос его звучал уже не так уверенно, как раньше. Джеб Оуэнс якобы застрелился. Выстрелил в голову из чужого пистолета, держа его не той рукой ровно за день до намеченной встречи с Пробином. Накануне смерти он был полон энтузиазма и надеялся изменить свою жизнь к лучшему. Даже позвонил в день убийства жене, с которой они расстались, и сказал, что у них снова все будет хорошо. Его убийца, кем бы он ни был, нанял какую-то посредственную актриску, чтобы та прикинулась врачом, который в реальности вообще-то мужчина, но она этого не знала, и позвонила Пробину домой уже после смерти Джеба. Эта фальшивая докторша сообщила Пробину, что Джеб жив, но лежит в психиатрической клинике и ни с кем не хочет общаться. «Кто рассказал тебе весь этот бред?» — спросил Окли, в душе которого явно поселились сомнения. Смерть Джеба расследовали весьма дотошные полицейские в Гражданском, из Скотланд-Ярда. Благодаря этой их дотошности в процессе расследования не нашлось ни единой улики. Место преступления не осматривали криминалисты, про множество формальных процедур попросту забыли, а труп кремировали с поистине космической скоростью, и все, дело закрыто. Тоби. Что? Если все, что ты говоришь, правда, то я просто в шоке, я этого не знал, клянусь тебе. Они сказали мне, что... Они? Да что это за они? И что эти «они», черт побери, вам сказали? Что убийство Джеба прошло гладко и беспокоиться ни о чем не стоит? Я так понял, что Оуэнс застрелился. Что у него была депрессия или еще какое-то душевное расстройство, которое вошло в острую... Стой, ты куда? Погоди! Тоби уже стоял у двери. Вернись, я настаиваю, сядь! Казалось, голос Окли сейчас окончательно сорвется. Возможно, меня ввели в заблуждение. Я не отрицаю такую возможность. Предположим, только лишь предположим, что ты говоришь правду, и все так и было. Просто на минуточку. Расскажи мне, что тебе известно. Должны же быть аргументы и в пользу другой версии, верно? Они всегда есть. Жизнь вообще-то не черно-белая. Так что сядь, пожалуйста, обратно. Мы еще не закончили. Под сверлящим взглядом Окли Тоби отошел от двери, но садиться не стал. «Расскажи еще раз», — потребовал Окли, чей голос на мгновение обрел прежнюю властность. «А откуда у тебя все эти сведения? Наверняка сплошные сплетни да слухи, да? Ну да неважно. Они его убили. Те самые «они», при упоминании которых ты так кипятишься. Предположим, это так. И что мы можем заключить из этого предположения? А мы можем заключить то, — с напором говорил Окли, — что пришло тебе время увести кавалерию с поля боя и временно отступить. Подчеркиваю, временно. Исключительно из тактических соображений, дабы ослабить всеобщую напряженность. Эта передышка позволит обеим сторонам обдумать свои позиции и немножко успокоиться. Разумеется, это не значит, что ты сдаешься без боя. Я в курсе, что тебя такой исход не устроит. Ты просто сэкономишь силы на будущее, когда у тебя появится больше власти, больше шансов на успех. А если начнешь продавливать это дело сейчас, останешься парией на всю свою жизнь. Ты, Тоби, ты пария. Разве это мыслимо? И тем не менее, именно в такого изгоя ты превратишься, если разыграешь свои карты слишком рано. А ведь тебе судьбой предназначена совсем другая жизнь. Я знаю это лучше других. Нашей стране нужны политики вроде тебя. Даже не просто нужны, а необходимы. Такие, как ты, настоящие британцы, не испорченные, в чем-то мечтатели, в чем-то наивные, но в то же время мыслящие трезво, крепко стоящие на земле. Я всем говорю, Белл парень, что надо, мозги, душа, тело, полный комплект. Ты ведь даже не знаешь, что такое настоящая любовь. Не такая, как у меня. Ты слепец. Невинный, но слепец. И всегда таким был. Я знал это и всегда понимал. И любил тебя за это. Думал, что однажды ты сам придешь ко мне. Но в глубине души знал, что этому никогда не бывать, — говорил Окли, обращаясь уже к совершенно пустой комнате. Лежа в темноте на кровати, Тоби прислушивался к шуму ночных улиц и сжимал в руке серебристый телефон. Надо дождаться, пока она доберется до дома. Ночной поезд уходит с Паддингтона в 23:45. Сегодня он отправился без задержек. Такси она никогда не берет, старается не делать того, что не по карману бедноте вроде ее пациентов, значит, надо бы подождать. Но пальцы Тоби как-то сами собой нажали кнопку вызова. «Как прошла лекция?» — сонно спросила Эмили. «Я туда не поехал». «А куда тогда?» «Встретился с одним старым знакомым. Поболтали с ним кое о чем». «О чем-то конкретном?» «Нет, просто так. Как твой отец?» Передала его из рук в руки проводнику. А дома его на вокзале должна встретить мама. Вдруг послышался какой-то шорох. «Уходи!» — сдавленно прошептала Эмили. «Это все кот», — объяснила она. «Каждый вечер забирается ко мне в постель, а я его гоняю. А ты что-то другое подумал?» «Нет, даже не посмел. Папа убежден, что у тебя на меня планы. Он прав?» «Возможно». Долгая пауза. «А что у нас завтра?» — наконец прервала молчание Эмили. «Четверг». «У тебя завтра встреча, верно?» «Да». «А я завтра веду прием где-то до 12 часов. Потом по вызовам еще надо будет съездить». «Может, ты вечером свободна?» — предположил Тоби. «Может быть», — ответила Эмили и вновь затихла. «У тебя сегодня все нормально прошло?» «Как тебе сказать?» «Вроде да. Вот только и выяснил, что мой друг считал меня геем». «А ты не гей?» «Нет, вроде бы нет». «А ты не поддался ему из вежливости?» «Насколько я помню, нет». «Ну, значит, все в порядке?» «Нет?» «Ты только не замолкай», — взмолился мысленно Тоби. «Не нужно никаких сокровенных разговоров. Просто говори о чем угодно. Говори со мной, пока я не забуду про Джайлза».